Расследование вела группа капитана Овцина. Все данные засекречены. Пусть Ильга не знал, что и думать. Выходило и вправду что-то бредовое. Бежавшие враги народа похищают дом, чтобы жить со всеми удобствами. Но ведь дом действительно пропал. Сергей, Ахилла тоже стал серьезен, только в глазах еще мелькали последние искорки смеха. «Да бог с вами, вы что?» «Но как же следствие?» Пусть Ильга в очередной раз пожалел, что в нелегкий час его вызвали из Ташкента. Ахилла хмыкнул. «Я эту историю уже слыхал 10 дней тому. Все просто, Сергей. Там строили вовсе не дом полярников. Там вообще ничего не строили. Настоящая стройка была неподалеку. Это был камуфляж, ложное строительство. Потом это все, естественно, разобрали. А капитан Овцин занимался крупной растратой. Кто-то на этой ложной стройке сумел вполне по-серьезному поживиться». На лейтенанта Карабаева было жалко смотреть. Впрочем, и сам Сергей ощущал себя немногим лучше. Ведь он чуть было не поверил. И вправду, почему бы в Андее не украсть дом полярников? «Михаил, а в теплом стане?» Он не стал договаривать, но Ахилла понял. «Там строится сверхсекретный научный центр. Вампиров, конечно, не воспитывают, но краем уха я слыхал, что туда направили самого Тернема. Знаете такого?» «Тернем?» Странная фамилия показалась знакомой. «Это ученый?» «Угу». «По процессу промпартии проходил», — вспомнил Карабаев. 10 лет и 5 ссылки». «Именно. Если туда направили самого Тернема...» «А что?» «Ну что он может?» — заинтересовался Пустельга, чувствуя, что разговор, вошедший было в нормальное русло, вновь сворачивает не туда. «Да все», — пожал плечами Ахилла. В 24-м он предложил воскресить товарища Ленина. Сергей в упор взглянул на собеседника. «Нет, старший лейтенант, ты не думал шутить. А вообще-то он физик, занимается элементарными частицами. Говорят, сам товарищ Иванов распорядился послать его в теплый стан». Эта фамилия была тоже знакомой. Товарищ Иванов, тот, с кем он беседовал на кладбище Донского монастыря. Следовало молчать, но Сергей не выдержал. «Кто? Товарищ Иванов?» «Да, он самый». Ответ прозвучал столь веско, что Пустельга не решился больше переспрашивать. Тем более давно пора было заняться делом. «Итак, что у нас есть, товарищи? Прежде всего, взрыватель». Взрывателем было поручено заниматься Карабаеву. Сергей рассудил, что бывшему селькору это будет проще, чем беседовать со столичными сплетниками. Оставалась еще одна зацепка, но ее Пустельга решил приберечь напоследок. «Вы помните наш разговор, как бы невзначай поинтересовался он? Об агенте?» «А», — хмыкнула Хила. «Товарищ лейтенант, нам с вами, кажется, пора чистосердечно признаться». «Михаил, прекратите». Шутовство Хила начинало уже надоедать. «В донесении Лантынака говорится об агенте по кличке Кадудаль. Именно Кадудаль предупредила о подготовке похищения генерала Тургула. Я не думаю, что в Анде имеет в большом доме 2 агентов. «Постойте, это донесение от мая 37-го», — вспомнил Ахилла. «Да, от мая 37-го. Очевидно, Кадудаль тогда уже работал в большом доме». Прохор и Ахилла переглянулись. Оба они вполне подходили под эти сроки. «Равно как и то, что Кадудаль был информирован о делах иностранного отдела», — закончил Сергей. «Вот от этого и будем плясать». «Постойте, постойте», — Ахилла на миг задумался и покачал головой. «Насколько я знаю, тогда перешерстили весь иностранный отдел. К тому же в наши дела мы их не посвящали». Он поглядел на Прохора, словно в поисках поддержки. Тот кивнул. «Значит, искали не там», — усмехнулся Сергей. «Вы же сами, Михаил, говорили о телефонистке. Или буфетчице». «Это, товарищ старший лейтенант, внутреннее расследование», — недоверчиво позаметил Прохор. «Нам не разрешат. Тут санкция самого наркома нужна». «Будет», — твердо пообещал Сергей. «Я добьюсь». Расходились в этот хлопотный день поздно, когда на столице уже опустилась прохладная осенняя ночь. Прохор отправился к остановке троллейбуса, а Сергей и Ахилла спустились в метро. Им было по дороге. «Михаил, кто такой товарищ Иванов?» Теперь, когда они остались вдвоем, Пустельга решил задать этот давно интересовавший вопрос. Ахилла удивленно поднял брови. «То есть как это кто?» Иванов – псевдоним товарища Сталина. Он использует его, когда подписывает документы по военным вопросам, да и по нашему ведомству. У нас его так часто называют, а что? На тебе. В памяти промелькнула ночь на Донском кладбище. Сергей не видел лица Иванова, но слышал его голос. Да и фигура, возраст. И вообще, какое дело товарищу Сталину, вождю партии и страны, до похороненного много лет назад молодого красного командира? Михаил, а может... Вы не знаете, в руководстве нет другого Иванова? Ахилла пожал плечами. В каждом наркомате есть десяток Ивановых. Но если взять политбюро, секретариат ЦК, совнарком... Знаю. Список вождей Сергей, естественно, изучил досконально. Но может кто-то еще пользуется этим псевдонимом? Нет, я бы слыхал, усмехнулся Ахилла. Правда, упоминавшийся уже сегодня гражданин Лапшин пересказал бы вам, Сергей, очередную байку, что существует некто товарищ Иванов, который на самом деле и правит страной, а товарищ Сталин — это либо его псевдоним, либо один из помощников. «А что, так говорят?» — Сергей вновь почувствовал себя скверно. Что бы там ни болтали, но таинственного Иванова он видел собственными глазами. «Говорят, пока языки не отрежу. Сергей, товарищ старший лейтенант, отец-командир, извините, если сгрублю, вы в столице, и сплетни здесь тоже столичные. Привыкайте». «Постараюсь». Сергей не думал обижаться. Тем более у него был еще один вопрос. «Тут, в главном управлении, я встречал какого-то комбрига, у него петлицы сапера. Лицо такое красное». Михаил долго молчал. Они спустились по эскалатору, и только в самом конце бегущей лестницы Ахилла словно очнулся. «Вы мне ничего не говорили, Сергей, а я ничего не слышал. Ни о комбриге, ни о его петлицах. Да и вы его не видели». «Договорились?» «Договорились». Странно, Михаил Микаэль явно испугался, а ведь вовсе не казался трусом. На следующий день Пустельга отправил Прохора в Тамбов на пороховой завод, а сам сел за докладную наркому с предложением возобновить расследование по делу Кадудаля. Ахилла, чтобы тот не бездельничал, он посадил за длинный список подозреваемых, составленный еще покойным Айзенбергом. Туда входили те, кто мог по своему положению поставлять в Анде информацию или оказывать иное содействие. Затея почти безнадежна. Агенты подполья могли занимать должности как в многочисленных наркоматах, включая и Большой дом, так и в ЦК, а также в столичном горкоме. Кроме того, список приходилось то и дело обновлять. За последний месяц бесследно сгинуло двое наркомов, несколько за отделами ЦК, не говоря уже о работниках помельче. Сергей вспомнил замечание Ахилла о телефонистках и был вынужден признать, что в этом случае список вообще не имеет смысла. Внезапно Михаил, что-то черкавший карандашом на одной из страниц, хмыкнул. Пустельга, оторвавшись от докладной, вопросительно поглядел на орденоносца. «Ничего», — покачал головой Ахилла. «Просто вспомнил, что нам в спецшколе рассказывали». «Про шпионов?» «Про них, родимых». Во времена Французской революции существовал Комитет общественного спасения, нечто вроде Совета труда и обороны. Помню, это мы учили. Историю Французской революции Сергей и в самом деле знал неплохо. Ну вот, и там, представьте, завелся шпион. Не где-нибудь, при самом Робеспьере. Вандейский, невольно вырвалось у Пустельге. Шут его знает. Скорее всего, работал на Коблинс, на эмигрантов. Начали его, естественно, искать. Выбирать почти что и не из кого. 12 человек минус, естественно, сам Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон. Эти были фанатиками. Остается 9. Сергей отложил в сторону недописанный лист бумаги. Давняя история вдруг почему-то показалась очень важной. И что не выдержал он? Нашли? Ага. Некого Эро де Сешеля. Шпиона судили и отправили на гильотину. А информация продолжала поступать. Причем первоклассная. Прошло 150 лет, архивы открыли, мемуары напечатали. Не нашли? Представьте себе, товарищ командир, нет. А ведь тогда разведка еще не имела такого опыта прикрытия агентуры. Нет, я не в целях нагнетания пессимизма, я так. Как это так? Сергей внезапно подумал, что Ахилла знает нечто важное или о чем-то важном догадывается. Наиболее трезвые историки считают, что шпиона там вообще не было. Подполье специально дезориентировало своих хозяев в Коблинце, чтобы получить больше денег. А может, эта игра предназначалась для якобинцев? Снесли же голову де Сейшелю. Впрочем, мог быть еще один вариант. Ахилла помолчал и проговорил тихо, словно раскрывал опасную тайну. Информацию мог поставлять сам Робеспьер из каких-то известных ему соображений. Но товарищи историки теряются в догадках. Пустельга помрачнел. Ахилла явно на что-то намекал, но понимать его намеки или даже думать о них не хотелось. Некоторое время оба работали молча. Сергей тщательно подбирал выражения докладной, по опыту зная, как важно не написать лишнего, особенно в такой бумаге. Выходило пока не особо убедительно. «А ну его!» Ахилл отбросил в сторону машинописные страницы и лениво потянулся. «Отец, командир, а не устроит ли нам поход в театр, а? А то одичаем, мы ведь все-таки в столице». Мысль сразу пришлась по душе. И в самом деле, за эти дни Пустельга видел лишь кабинеты большого дома, да комнатку в общежитии, где его покуда поселили. А что? Докладная была вновь отложена, Сергей повернулся на стуле и поскреб подбородок. Это мысль. Когда я тут стажировался, то почти каждый вечер где-либо бывал. Помню, попал на премьеру к Мейерхольду. Он умолк, сообразив, что сболтнул лишнее. Театра Мейерхольда уже не было. Михаил, однако, сделал вид, что не услышал. «В Амхате скоро будет премьера. У нас есть театральная касса. Мы ведь, так сказать, шефы». «Вам нравится МХАТ?» Сергей вспомнил, что Ахилла из театральной семьи. Михаил усмехнулся и покачал головой. «Мне?» «Нет, не нравится. Мой батюшка просился туда на работу, а господин Станиславский дал ему отворот-поворот». «А серьезно? Нельзя сейчас играть так, как 40 лет назад, и вдобавок спекулировать на прошлой славе». Сергей вновь вспомнил Мейерхольда. «Странно, отчего-то закрыли именно революционный театр, а не какой-либо из старых, совсем не революционных». «А можно и в Большой», — продолжал Ахилла, — «там кое-кто славно поет». «Давыдов услыхали?» «Это в Ташкенте-то», — улыбнулся Сергей. «Все. Идея одобряется, но подождем возвращения Прохора Ивановича. Вместе исходим». «Годится», — невозмутимо согласился Ахилла. «Кажется, в театре юного зрителя идет мощная пьеса «Кулак и батрак». Пустельга обиделся за юного лейтенанта и хотел было достойно возразить зазнавшемуся столичному обывателю, как внезапно звякнул стоявший на столе внутренний телефон. Ахилла лениво снял трубку. «Группа старшего лейтенанта Пустельги». «Да?» «Так точно». Тон его изменился. Старший лейтенант вскочил и сунул трубку Сергею, шепнул «нарком». Еще не совсем осознал происходящее, Пустельга бросил взгляд на недописанное докладное и осторожно прогрел мембрану. «Старший лейтенант Пустельга. Здравия желаю, товарищ». «Вы не один?» — послышался негромкий, взволнованный голос Ежова. «Попросите своих сотрудников выйти». Ахилла, явно обладавший сверхъестественным чутьем, был уже у дверей. Сергей кивнул, и старший лейтенант исчез, плотно прикрыв за собой массивные створки. «Я один, товарищ народный комиссар», — начал Сергей, но Ежов его тут же оборвал. «Хорошо. Сейчас с вами будут говорить. Выслушайте и выполните все точно». В трубке послышался щелчок, а в эту долю секунды Пустельга сообразил, кто мог отдавать ему приказ помимо наркома и вместо наркома, и похолодел. Он был почти уверен, что сейчас услышит знакомый всей стране глуховатый голос с силе заметным акцентом. «Сергей Павлович? Это Иванов говорит. Помните?» Трубка чуть не выпала из рук. Голос был знаком, но это, конечно, не голос любимого вождя. Впрочем, думать некогда. Вспомнилось лишь прощальное «забудьте». «Никак нет, товарищ Иванов». «Не помню. Забыл». С трубки послышался смешок. «Похвально, товарищ руководитель группы». «А в деле разобрались?» «Нет еще». Пустельга сам ужаснулся своему ответу, но отступать было некуда. «Очень сложное дело, товарищ Иванов». «Да ну». В трубке вновь послышался смех. «А я думал, вы уже изловили всех супостатов». «С чего думаете начинать?» «С диверсии. Тут остались следы. И потом надо продолжить поиск Кадудаля. Это...» «Помню». Голос того, кто называл себя Ивановым, стал серьезен. «Значит, думаете, им в Большом доме помогает кто-то повыше рядового сотрудника?» «Так точно», — рубанул Сергей, хотя полной уверенности у него, естественно, не было. «Да и не могло быть. Мне нужна санкция наркома на внутреннее расследование». Получите, Сергей Павлович. А вас не смущает то, что поиск Ванды ведете лишь вы трое? Вопрос был неожиданным. Конечно, в группе покойного Айзенберга было шестеро, но все равно для такой задачи требовались куда большие силы. Боитесь жаловаться на руководство? В тоне невидимого собеседника скользнула неприкрытая ирония. Слушайте, Сергей Павлович, и слушайте внимательно. В Америке на заводах держат специального сотрудника, думающего инженера. Его задача только думать и время от времени выдавать новые идеи. Следует заимствовать, как учил товарищ Ленин, опыт американских империалистов. Вы и ваши товарищи будете нашими думающими инженерами. Ванды ищет весь наркомат, но ваша задача – идеи. Если будут нужны люди, получите. Столько, сколько надо. Роту, батальон, полк. Это ясно? Теперь второе. Трубка на миг умолкла, и Сергей смахнул со лба пот. Начните с психологического портрета нашего врага, этого Лантенака. Подумайте, кто это может быть, чего он хочет, во что верит. Вам надо его представить, и тогда все будет легче. И третье. Вновь секундный перерыв. Не ищите Корфа, а забудьте о нем. Считайте, что такой никогда не проходил по делу Ванды. Но учтите, на мои слова вы ссылаться не имеете права. Как поняли? Я понял, с трудом выговорил Пустельга. Корфа искать не надо. Все, желаю успеха. Квартиру получили? Что? Такого оборота Сергей не ожидал. Нет еще, но... Понял. Ай-яй-яй. В театре еще не были? В Амхате скоро премьера. Сходите. Из мембраны послышались короткие гудки. Пустельга постоял несколько секунд, выдохнул и аккуратно положил трубку на место. В голове было пусто. Лишь последняя фраза почему-то вновь и вновь прокручивалась в памяти. «В Амхате скоро премьера». Только что Михаил упоминал об этом. И вот такое дикое совпадение. Впрочем, не это было главным. Хорошо, что ему доверяют. Должность думающего инженера тоже понравилась. Но остальное... И главное, кто беседовал с ним? Кто отдавал приказы? Псевдоним? Тот, кого не существовало? Неприятности? Ахилл осторожно заглянул в кабинет и тихо кашлянул. «Нет», — застал себя улыбнуться Пустельга. «Так какая, вы говорите, премьера в Амхате?»